Про розы. Есть сладкая-сладкая старая мелодия, в парке Чаир называется. Там текст такой. В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает миндаль. Снятся твои золотистые косы, снится веселая звонкая даль. Речь вообще-то о вполне банальном курортном романе. Текст довольно примитивный. Вот еще кусок. Помню разлуку так неясно и зыбко. В ночь голубую вдаль ушли корабли. Разве забуду твою я улыбку? Разве забуду я песни твои? В парке Чаир распускаются розы. В парке Чаир сотни тысяч кустов. При всем убожестве текста, сиропная рахат-лукумная мелодия и первые две строки «В парке Чаир распускаются розы», «В парке Чаир расцветает миндаль» вывозят на себе всю пьесу столь успешно, что сладкий голос некоего Погодина, записавшегося на пластинке в 1938 году, не забывается никогда. Слаще, я ничего не слышал никогда. Справка из Википедии. Парк Чаир, памятник садово-парковой архитектуры Крыма, расположенный возле поселков Мисхор, Кореиз и Гаспра. Чаир в переводе с крымско-татарского «горный луг». Золотистые косы к розам не подходят, а вот черные, в прорезь хиджаба глаза и жгучие черные волосы так и представляются вместе с розами. Конечно же, томная восточная сладость, магия, исходит из суперсексуальной мелодии, от пахучих роз и миндаля. Такая кашица страсти появляется во рту. На языке страсти пульсирует, как плоть, основной я бы назвал его половой орган песни. Вот это нежное, загадочное и вздутое в парке Чаир. И все учащенно дышащее. Короче, в парке Чаир — это паралетнее совокупление с черными глазами. Шедевр! Эту пьесу исполнял ансамбль Цфасмана. Ее исполнял, когда еще не был памятником самому себе Иосиф Кобзон. Про розы много есть оригинальных произведений. Есть исполнявшаяся неизменно в советское время не то с латвийским, не то с болгарским акцентом песенка «Рахиточка». «Как у нас садочки, как у нас садочки, розы расцвели». Что я люблю тебя, что я люблю тебя, я тут без вины. Каждый день в окно я смотрю, как ты бродишь по селу. Дала бы розочку, да не посмею. За этим текстом брезжит такой латвийско-болгарский подростковый секс, и сейчас бы к ней сделали клип, где по селу бродит крепкий накачанный мужлан-парень, а за ним из палисадника наблюдает зеленая девочка в белом передничке. Бледная худышка. Я за секс, источаемый парком Чаир. Только не золотистые косы, но жгучие черные волосы и восточные выпуклые глаза — которые хорошо почувствовать, обводя их по векам языком. Розы, однако, розам рознь. В исправительной колонии номер 13 города Энгельса у нас имелись плантации роз. Туда вкладывалась зэковская боль и кровь. Парки Чаир. Как топленое сладкое масло на животе любимой. Лежащий в знойный день у марли открытого в горы окна. Очень похотливая музыкальная пьеса.